Глава 646. В небе не было никаких признаков битвы, было трудно что-либо увидеть. Однако каждые 10 секунд из верхних слоев облаков раздавался оглушительный взрыв. За ним следовало странное климатическое явление в виде клубящихся облаков или переменчивых ветров. Никто не знал, когда, но луна в небе окрасилась в зловещий багрово-красный. Вокруг нее собрались чернильные облака, как будто пытаясь проглотить ее. Гримм нахмурился и взглянул повнимательнее. В его сердце возникло чувство опасности. Чип работал на полную мощность, ведя тщательное наблюдение за любой аномалией с небес. Два столба света, один зеленый, другой черный, представляли собой концентрацию и активность магического элементия. Они поддерживали некоторое подобие равновесия, но иногда менялись и наклонялись в пользу одного или другого. Каждый раз, когда зеленый столб света получал преимущество, луна в небе становилась холодной и суровой, ее свет излучался на десятки тысяч метров. Каждый раз, когда черный свет получал преимущество, круглая луна тускнела. Однако Грима беспокоил тот факт, что зеленый свет медленно подавлял черный. В этот момент он поднял глаза и посмотрел вдаль. Большой круглый диск луны был прямо перед его глазами. Оттуда к нему тянулось чувство ненависти. Это заставило его понять, что происходит. Земля, небо и весь мир, казалось, ненавидели его. И дело было не только в нем. Все темные ведьмы, ведьмы судьбы и багряные адепты были презираемы землей и небом. Такого рода неприятие постепенно из смутного чувства перешло в ясное духовное клеймо. Оно мешало адептам сосредоточиться. Казалось, богиня лунного света проецировала часть своего духовного сознания в этот мир, и тем самым вызвала ответную реакцию плоскостного закона. Это еще больше нарушило бы баланс сил между эльфами и ведьмами. Казалось, что сегодняшний план приманки врага обернется самоубийством, если он откажется использовать туз, который он спрятал в рукаве. Гримм без колебаний повернул назад и покинул линию фронта. «Прикройте меня, я хочу», – прошептал он Алисе, прежде чем вытащить странную синюю чешую размером с ладонь. Он сжал ее в магматической руке и начал громко произносить сложное заклинание. Звуки песнопения были несущественны на поле боя, где постоянно раздавались взрывы. Тем не менее, по какой-то причине, с самого первого слова все эльфы второго класса повернулись к Гриму. На их лицах отразился шок. Это не было похоже на мощное наступательное заклинание. Было похоже на заклинание вызова потустороннего мира. Только заклинания иного мира могли спровоцировать плоскостные силы Фаен, заставив всех присутствующих эльфов почувствовать ярость и дрожь плоскостного сознания. «Прервите его, мы не можем позволить ему продолжать». 11 сознаний быстро связались и пришли к единодушному решению. В следующую секунду 6 эльфийских стрелков перестали уворачиваться и перехватывать ракеты, которые постоянно стрелял в них Шредер. Вместо этого они выпустили поток разрывных стрел в пламенного демона, в которого превратился Гримм. Гигантская обезьяна и земляной маулер, в которых превратились два друида, снова взревели и бросились вперед. Один из них погнался за огненным демоном ужаса. Другой с грохотом рванул на Шредер. Рыцарь Серебряного Пегаса и один из мастеров оружия были пойманы в ловушку теней темной ведьмы второго класса и не могли освободиться. Единственный оставшийся мастер оружия проскочил мимо магических машин. Он двинулся к Гриму. Тигул управлял своим Шредером и отчаянно перехватывал разрывные стрелы, выпущенные эльфийскими стрелками. В то же время он должен был сделать все возможное, чтобы справиться с этой раздражающей гигантской обезьяной. Гримм, с другой стороны, полностью сосредоточился на произнесении заклинания. Строка слогов заклинания образовала пульсирующую червоточину. Пространственные толчки, создаваемые червоточиной, косвенно начали разрушать защиту плоского барьера. Сквозь медленно открывающуюся червоточину уже можно было смутно различить картину другой плоскости. Потустороннее существо, которое Гримм хотел вызвать, было явно большим монстром. Этой крохотной червоточины было недостаточно для его успешного прохождения. Вот почему он протискивался в Фаен, сердито рыча на Гримма на драконьем языке. Драконий язык, дракон, фигуру еще не было хорошо видно, но громкий рев дракона и подавляющая аура мощи более чем раскрыли его личность. Судя по силе духовного давления, это был дракон третьего класса. Эльфы больше не могли пренебрегать ситуацией. Они увеличили интенсивность своих атак, поклявшись убить Гримма прежде, чем он завершит вызов. Без призывателя дракон вернется обратно. Это был фундаментальный принцип функционирования плоскостей. Мастер оружия уничтожил две магические машины 5 последовательными ударами. С одной вспышкой он бросился к гриму, который был всего в нескольких футах от него. К сожалению, в этот момент перед ним возникла сеть электричества. Драконорожденный. Это был тяжело раненый драконорожденный 2-го класса. Даже в этот момент мастер оружия ясно видел покрытое ранами тело возвышающегося драконорожденного, а также ту ужасную рану на животе. Этот тяжело раненый драконорожденный помог гриму блокировать зачарованные стрелы. Из-за таких движений из его ран снова потекла кровь. «Зака, не жалей зелий!» — крикнула Алиса. Услышав слова Алисы, Зака достал маленький пузырек с зельем и выпил. От флакона шла освежающая волна силы природы. Эльфы не могли не обернуться, их глаза наполнились яростью. «Лунная вода — это лунная вода. Эти проклятые богохульники забрали ее». Выпив пузырек с лунной водой, Зака ощутил прилив огромной и могучей жизненной силы. По нему разлился зеленый свет. Он уже не был таким потрепанным и слабым, как раньше. Рана на животе затянулась. Синяя чешуя снова покрыла это место. «Черт! Черт! Черт!» Эльфы непрерывно проклинали его. Легендарное целебное зелье, которое должно принадлежать эльфам, теперь оказалось в руках врага. Мастер оружия вступил в бой с полностью выздоровевшим драконорожденным Зака. Тем временем, ветряной адепт Дизера, Медуза Дана, трехголовый демонический пес Унгуджа и ядовитая ведьма Эндер собрались вокруг грима, чтобы помочь ему перехватить саранчевую бурю магических стрел. В этот момент в небе вспыхнула зеленая аура. Темная ведьма 3-го класса Азза упала, однако на полпути она сумела остановиться. Азза повернулась и убежала. Посланница 3-го класса Ксения медленно спускалась с небес подобно могучему богу. Уголки глаз Ксении наполнились радостью при виде того, как убегает темная ведьма 3-го класса. И все же, когда ее взгляд упал на червоточину перед гримом, которая постоянно излучала интенсивный пространственный поток, ее радость сменилась шоком. «Что вы делали все это время? Мы не можем позволить ему вызвать потустороннее существо в атаку». Эльфы были пристыжены. Оставшиеся на палубе магические машины, ведьмы и адепты окружили грима, отчаянно останавливая продвижение эльфов. К сожалению, единственными, кто мог остановить эльфов 2-го класса, были существа 2-го класса, а на стороне грима было явно меньше таковых. Адепты и магические машины заплатили ужасную цену, чтобы остановить эльфов 2-го класса. Глава 647. Призыв из другого мира. Это мощная способность. Многие профессиональные призыватели устанавливали дружеские отношения или заключали контракты с могущественными потусторонними существами. Таким образом, они могли легко призвать знакомого союзника на свою сторону с помощью вызова из другого мира. Конечно, эта легкость была относительной. Взять, к примеру, призыв, который в данный момент пытался произвести грим. Несмотря на то, что он уже заключил магический контракт с громовым драконьим Армсом, было сложно прорваться через 2 плоскостных барьера Лэнс и Фаэн. С одной стороны, сложность была связана с огромной силой громового дракона 3-го класса. С другой стороны, это было связано с острым неприятием Фаэн инопланетных существ. К счастью, с полным сотрудничеством с Армсом и таинственными пространственными силами Алисы Гриму удалось завершить призыв, прежде чем враг прорвал оборонительную линию. Червоточина была похожа на глубокую черную дыру, непрерывно излучающую интенсивный пространственный поток. Первоначально огромное тело громового дракона растягивалось и искажалось во всевозможные странные формы. Когда заклинание грима, наконец, завершилось последней магической руной, червоточина полностью стабилизировалась. Именно тогда Армс изо всех сил вырывался оттуда. С его появлением странная червоточина, наконец, рассыпалась, оставив на блуждающие сингулярности. Его тело было массивным и гибким. Кости были угловатыми и страшными. Армс поднял голову и издал долгий рев. Аура мощи дракона распространилась. «Скажи мне, человеческий адепт, с кем ты хочешь, чтобы я сражался в этот раз?» Дракон поднял свою большую морду и глубоко вдохнул. Его сонные глаза мгновенно округлились и широко раскрылись. «Черт возьми, я чувствую божественную магию. Ты ведь не мог начать борьбу с религиозными писаками?» Сказав это, громовой дракон сердито чихнул. «Я уже говорил тебе, я ненавижу сражаться с такими. Слишком легко спровоцировать дерьмовых богов за их спинами». Хотя сам Армс чувствовал себя так, словно тихо сплетничает с гримом, в ушах у грима болезненно гудело. Ему казалось, что он оглох. Выражение лица грима стало очень странным, Когда он услышал неуважительные слова Армса про богов, он не ответил на вопрос своего союзника, вместо этого указав на небо. Громовой дракон поднял голову, словно внезапно прозрел. Только теперь он впервые увидел посланника бога, который дрожал от гнева. Посланник бога третьего класса, о, и еще высококлассный посланник бога. Человек, я, возможно, и подписал с тобой контракт о сотрудничестве, но сегодняшний враг не включен в наше соглашение. Видя, что Армс начал уклоняться, Грим улыбнулся. Помоги мне победить. Я не оставлю тебя без награды. Грим достал семя, окутанное зеленым светом. Семя лунного источника. Дракон сразу узнал предмет. Однако он тут же бросил презрительный взгляд на Грима. Какая польза от одного семени? Только эльфы могут вырастить из них настоящие лунные колодцы. Другие расы не могут. Грим вернул Армсу презрительное выражение лица. Ты настоящий идиот, лорд Армс. Обернись и посмотри, прежде чем отклонять предложение. За тобой целая группа высококлассных лесных эльфов. Если поймаешь несколько, тебе не придется беспокоиться о том, что ты не можешь создать лунный колодец. Армс на секунду задумался. Но лунные колодцы требуют сочетания силы веры. Эти эльфы мне не поклоняются. На этот раз его тон уже не был таким абсолютным, как раньше. Ты прав. Эти эльфы никогда не будут поклоняться тебе. Тем не менее, не забывай, что на твоей территории целая орда драконорожденных, которые горячо поклоняются тебе. Выражение лица Армса, казалось, смягчилось. Благо, о котором ты говоришь, имеет место, но это только возможность. Тот, с кем ты хочешь, чтобы я справился, посланник бога высокого класса, за которым пристально наблюдает ее бог. А то, что ты даешь мне взамен, это преимущество, которое я получу не сразу. Грим закатил глаза и тут же сменил тему разговора. Лорд Армс, тебе удалось завербовать последователей зеленого дракона после заключения соглашения дракона. Армс выплюнул волну электричества, заставив металлическую палубу трещать. Хм, не говори мне об этом. Я обыскал Лэнс и до сих пор не нашел их следов. А-а-а, это так бесит. Какая мне польза от этого проклятого драконьего соглашения? Грим улыбнулся. Милорд, зачем беспокоиться об этом? На этой плоскости есть зеленые драконы. Могу добавить, что и в огромном количестве. Что? Армс вдруг издал громкий рев. Он поднял морду, чтобы принюхаться. Это был огромный континент, которым владели лесные эльфы. Армс очень ясно чувствовал следы запаха дракона на группе эльфов перед ним. Эти эльфы не имели родословных драконов. Единственная возможная причина, по которой они несли запах драконов, заключалась в том, что они вступили в контакт с драконами. Более того, это должен быть тесный контакт. Будучи драконом, Армс очень хорошо знал, что среди различных типов драконов есть несколько ветвей, которые любят поддерживать тесные связи с эльфами. Это включало зеленых драконов и их прародителей, изумрудных драконов и золотых драконов. Судя по всему, Грим не лгал, когда говорил, что здесь водятся зеленые драконы. На лице Армса появилось выражение нерешительности и сомнения. Грим выпустил тихий вздох. Все драконы были очень жадными. Он обещал так много выгод, но дракон отказывался, не увидев реальных материальных выгод. 100 килограммов магических камней и 50 эльфийских девушек. У Грима не было выбора, кроме как стиснуть зубы и склониться к предпочтениям Армса. Договорились. Глаза громового дракона загорелись. Он взревел: «Оставь этого посланника мне, гарантирую, что выгоню ее отсюда. Она больше не появится на этом поле боя». Армс забил своими синими крыльями, струящиеся со слепительной молнией, и поднялся в небо. Эти двое быстро поговорили. Это совершенно ошеломило эльфов и ведьм. Они вели переговоры о ценах. Это могучий и благородный дракон, громовой дракон взмыл в небо. Его большие драконьи глаза смотрели на перепуганных эльфов первого и второго классов. Он открыл пасть и снова взревел. «Человек, видя твое великодушие, я помогу тебе». Он открыл пасть и выплюнул цепную молнию. Только тогда он взмахнул крыльями и бросился на посланницу Ксению. «Черт возьми, этот страшный дракон действительно союзник адептов». Прежде чем эта их мысль успела закончиться, молния уже достигла эльфов. Первым был, естественно, мастер оружия. Его тело было быстрым и проворным. Его искусство фехтования было поистине легендарным. К сожалению, ничего из этого не помогло перед абсолютной силой. Он не мог быть быстрее настоящей молнии. Мастер оружия направил клинки вперед. Дикая внутренняя сила разлилась по всему его телу. Зеленое кольцо света едва защитило его. В следующее мгновение тело мастера оружия было парализовано и ужасно заболело. Он был обожжен. Дикая и свирепая цепь молнии пронеслась по всему его телу и рванулась к ближайшему эльфу. Это был мастер-друид, превратившийся в медведя. Он встал на задние лапы и заревел. Он намеревался использовать свое несравненно крепкое тело, чтобы выдержать молнию. К сожалению, когда дикий поток электричества пронзил его мускулистое тело, он рухнул на землю, даже не успев закончить рев. Его тело начало выпускать густой черный дым. Смутно чувствовался запах горелой плоти. Цепная молния не остановилась. Она летела к стрелку, которая натягивала лук. У нее не было такого крепкого тела, как у двух предыдущих мишеней. Она отчаянно увернулась, но, к сожалению, небольшая часть ее тела была поражена цепью молнии. «А-а-а!» Раздался болезненный крик, она рухнула на землю. Части ее тела, которые не были поражены электричеством, были в порядке. Однако остальное было сожжено дотла. Энергия, заключенная в цепи молний, изверглась три раза подряд. Большая часть энергии молнии была исчерпана. Однако она снова прорезала дугу и повернула к другой эльфийке стрелку. К тому времени, как цепная молния исчерпала свою энергию и рассеялась, пять эльфов второго класса пали. Глава 648. Эльфы второго класса. Удар Армса сбил с ног пятерых эльфийских бойцов второго класса. Эта ужасающая реальность пустила холодок по спинам присутствующих эльфов. Как будто почувствовав, что воля ее последователей рушится, большая яркая луна в небе внезапно засияла ярче. Из тела посланницы выделилась глубокая аура. Ее поведение полностью изменилось. Лицо Ксении было ледяным. Она посмотрела на громового дракона. На ее лице не было никаких признаков паники. Драконье отродье. Это Фаен, а не дом драконов. Разве старшие не учили тебя уважать богов? Пока она говорила, ее священная аура нагоняла дрожь на живых существ в этом районе и желание преклонить колени. Богиня лунного света. Нет, Ксению нельзя было назвать богиней лунного света. В лучшем случае ее можно было рассматривать только как посланницу богини, несущую след воли богини. Конечно, божественная сила, которой обладала она, неизбежно будет ограничена силой самой Ксении. Если бы она захотела использовать мощную божественную силу, то прежде, чем она сможет даже навредить врагу, Ксения будет первой, кто сломается. Вот почему самая значительная боевая мощь, которую могла высвободить богиня лунного света, не превышала пределов Ксении. В своих лучших проявлениях богиня могла высвободить только силу третьего класса. Тем не менее, как громовой дракон третьего класса, Армс мог бы отбиться даже от более слабых существ четвертого класса. Вот почему он не слишком уступал противнику, когда дело доходило до сравнения силы. Именно потому, что он знал природу и методы нисхождения, которыми пользовались боги, он не испытывал ни страха, ни уважения к этой нисходящей богине. Ха-ха, вы, боги других плоскостей, всегда считаете себя правителями всей вселенной. Сколько силы вы можете высвободить, когда покинете плоскость? Как ты можешь сравниваться с драконами? Куда бы мы ни пошли, наша сила всегда будет нашей силой. Она никогда не увянет и ее у нас не отнимут. Что должен использовать такой бог, чтобы заставить меня уважать его? Если хочешь, чтобы я отступил, вызови посланника четвертого класса. Высокомерные слова дракона заставили богиню измениться в лице. Ни один смертный не осмеливался грубить богам. Миве, богиня лунного света, рассмеялась и указала на него своими красивыми и тонкими руками. Во имя луны, пусть тьма навсегда затмит видение этого существа передо мной. Когда эти слова, прозвучавшие как проклятие, слетели с ее губ, дракон издал дикий рев. Перед глазами потемнело. Черт побери, подумать только, что это бог, овладевший плоскостными законами. Армс взревел и выпустил шторм молний. Он был обычным драконом третьего класса. Естественно, невозможно победить могущественное божество в его собственном мире. Тем не менее, было не так сложно одолеть посланника бога третьего класса. Если он уничтожит тело этого эльфа третьего класса, след воли богини, естественно, исчезнет. Армс несколько раз пытался различными способами стряхнуть с глаз туман темноты, но ничего не мог поделать. Контратака громового дракона оправдала ожидания посланницы. Ее стройное тело сверкнуло и вырвалось из области, охваченной молнией дракона. Она подняла тонкую руку и выстрелила холодным лучом света. Луч света бесшумно пронзил драконье ребро. Он полностью проигнорировал барьер грозовой тучи вокруг Армса, а также его чешую. Раздался болезненный крик дракона. Он взмахнул крыльями и быстро отступил в исходное положение. Затем он повернулся и выстрелил вспышкой молнии во врага. К сожалению, Противник избежал и эту атаку. Армс взревел и быстро активировал глаз истины. Только теперь он увидел источник силы врага. «Черт, ты богиня лунного света. Это твое поле». Громовой дракон поднял голову и сердито зарычал на луну. Впервые он почувствовал сожаление, что привел в ярость богиню лунного света. «Я не должен сражаться с ней ночью. Я не должен сражаться с ней в лесу. Со всеми этими ситуационными преимуществами на ее стороне, эта ужасающая богиня могла продемонстрировать силу псевдо-четвертого класса». Пока слепой дракон бросался на богиню лунного света, Алиса наблюдала за всем этим с корабля. Она поколебалась немного и достала пузырек с зельем. Она окунула пальцы в лунную воду и начала рисовать в воздухе. Образовалась странная руна. Когда она подняла тонкую руку, таинственная руна исчезла. В следующее мгновение она появилась рядом с Армсом. Таинственная руна приземлилась на тело дракона, неся с собой следы силы природы. Армс учуял чужеродную силу и открыл пасть, готовясь уничтожить ее ударом молнии. И все же в этот момент пришло мысленное послание Грима. «Не сопротивляйся, это тебе на пользу». Громовой дракон был удивлен, но удар молнии, собравшийся в его горле, не вырвался. Когда руна вошла в его тело, он ощутил неописуемое чувство комфорта и облегчения. Туман, собравшийся вокруг его глаз, рассеялся, восстанавливая зрение. Несколько ран на его теле заживали с быстротой, видимой невооруженным глазом. Боевая мощь Армса резко возросла. Посланница Ксения увернулась от нескольких драконьих молний подряд. Затем она поднялась над кораблем. Она посмотрела на Алису и подняла руки, пролив на нее холодный лунный свет. С ее уникальными способностями предсказания, Алиса ясно чувствовала, ждет ее дальше. Когда она попыталась телепортироваться из зоны атаки противника, ее всегда эффективная пространственная телепортация внезапно остановилась. Проклятие, этот звездный свет блокирует пространство. Если бы она обладала силой второго класса, то смогла бы телепортироваться, даже если бы ее поглотил лунный свет. Свет перед ее глазами потускнел. Единственное, что Алиса могла сейчас сделать, это крепко зажмуриться и ждать прихода смерти. Даже когда странный шипящий звук коррозии заполнил ее уши, она не почувствовала боли. Алиса открыла глаза и была потрясена, обнаружив возвышающегося огненного демона, протягивающего обе руки и защищающего ее под собой. Когда лунный свет упал на его тело, впечатление от лунного света было перевернуто. Свет был подобен мощной кислоте. Коррозия почти полностью погасила пламя и текущую лаву. «Грим!» Алиса вскрикнула. Слезы, которые не текли даже перед лицом смерти, наконец, упали с ее глаз. Возможно, после превращения в пламенного демона на теле Грима больше не осталось жизненно важных точек, но это не означало, что он не пострадает. Когда он превратился в демона, тело из магмы стало его мускулами, а текущая лава – его кровью. Даже если демон не умрет от такого повреждения, невозможно было избежать сильной боли. Если тело огненного демона полностью растворится, а лунный свет разъест скрытое внутри ментальное сознание, Грим может умереть. Он выгнул спину и использовал свой толстый магматический позвоночник, чтобы выдержать бесконечную коррозию. Его лицо исказилось от ужасной агонии. Алиса встала на цыпочки и обеими руками обхватила пылающее лицо Грима. Ее сердце наполнилось бесконечной болью. С его силой адепта второго класса и лунным светом, целью которого был не он, шансы Грима избежать столпа лунного света были высоки. Однако без его защиты Алиса, при ее нынешнем уровне силы, не выдержит и секунды. Вот почему Грим, не колеблясь, закрыл ее, хотя чип продолжал выкрикивать предупреждение. И в этот момент по небу прокатилась ужасающая волна молнии и грома. Бесконечный лунный свет, наконец, остановился и исчез. Глава 649. Бушующий грозовой прилив. Это была самая мощная магия драконов, которую мог высвободить Армс. Посланница Ксения была сосредоточена на высвобождении своей ярости и была застигнута врасплох. Она повернулась слишком медленно, и в нее ударила молния. Хотя она быстро отменила атаку на Грима и Алису, яростная молния разрушила ее магическую защиту и опалила добрую половину ее тела. Такие серьезные повреждения покалечили бы Ксению, если бы она все еще была эльфом третьего класса. Однако, приняв в себя волю богини лунного света, эти незначительные раны не могли сильно ее навредить. Выскочив из зоны атаки, занимавшей половину неба, Ксения гордо поднялась в воздух и протянула руку к яркой луне. Вокруг нее собрался холодный луч лунного света. Свет чудесным образом исцелял ее. Зеленый свет, олицетворявший силу природы, продолжал вспыхивать. Быстро нарастала новая кожа. Черт возьми, действительно богиня лунного света. Ее использование лунного света уже достигло предела. Нападение на врагов, самоисцеление и контроль толпы. Что касается индивидуальных боевых способностей, то посланница третьего класса Ксения унаследовала все сильные и слабые стороны лесных эльфов. В то время как ее тело было подвижным и быстрым, оно также было хрупким. Не было сомнений, что физически одаренный громовой дракон легко раздавит ее. Однако, с уникальными чертами божественной силы лунного света, Ксения могла уворачиваться, пока находится в области лунного света. Более того, свет, который она использовала, обладал магическим свойством отрицания защиты. В сочетании эти два фактора ограничивали силу дракона. Единственное, что могло угрожать ей, обширная магия молнии громового дракона. Тем не менее, активация магии такой интенсивности и масштаба была очень утомительной задачей для громового дракона. Вот почему обе стороны продолжали кружить над летающим кораблем, играя в кошки-мышки. Холодный лунный свет и дикие молнии переплетались и сталкивались друг с другом, создавая красивую сцену. В общем, области, в которых богиня лунного света была опытна, больше склонялись к мистике и поддержке. У нее не должно быть слишком много боевых навыков. Однако, когда ее противником был всего лишь громовой дракон третьего класса, посланница могла лавировать между вспышками молнии и иногда использовать лунный свет в качестве оружия, чтобы нанести удар. Армс старался изо всех сил, но пропускал хрупкое тело противника. Из-за этого он пришел в ярость. Апокалиптические вспышки молнии участились и усилились. Это была битва между двумя третьими классами. Нет, один был псевдо-четвертого класса, а другой более высокого третьего класса. Армс обладал достаточной силой, чтобы уйти, когда пожелает. Посланница Ксения может и обладала абсолютной инициативой в этой битве, но она не в силах остановить дракона от побега. В конце концов, божественная сила богини лунного света больше склонялась к различным видам использования лунного света. Лобовое столкновение не было ее сильной стороной. Вот почему, учитывая, что его жизни ничто не угрожало, Армс еще сильнее хотел попробовать плоть и кровь богини. Грим воспользовался этой возможностью, чтобы выпить пузырек лунной воды. С начала битвы было выпито 3 флакона лунной воды. В мире адептов их можно было легко продать за 50-60 тысяч магических кристаллов. Все эти потери были вызваны проклятым посланником бога, мелькавшим над его головой. По приказу Грима корабль перестал двигаться. Даже разрушенное энергетическое силовое поле было удалено. Бесшумно и беззвучно в корабле собиралась дикая магическая энергия. Внезапно на палубе летающего корабля появилось отверстие. Оттуда выдвинулся ствол 5-метровой пушки. Приглушенный взрыв в следующую секунду из пушки прямо на посланницу Ксению вылетел энергетический луч толщиной с колонну. Ксения только что завершила лунную телепортацию, чтобы увернуться от грозы Армса. Ее встретил энергетический столб, достигший 890 очков силы. Даже обычно спокойная и холодная Ксения в этот момент была напугана до смерти. Частота и концентрация этого столба энергии находились в пределах силы третьего класса. Более того, это нападение произошло на ровном месте. Быстро и внезапно, без всякого предупреждения. Не раздумывая, Ксения тут же разыграла туз, за который крепко держалась. Божественный щит. Как и подразумевалось в названии, это мощный щит, поддерживаемый божественной силой. Ксения была посланницей бога, но она не была так называемым божественным существом. Таким образом, ее слабое тело могло выдержать лишь ограниченное количество божественной силы. Во время битвы ранее ей пришлось использовать свою личность как посланница и взять след воли богини лунного света. Комбинированная магия, которую она применяла, манипулируя энергией элементия с помощью божественной силы, также была известна как апофеозная магия. Сила была в 2-3 раза больше, чем у чистой магии элементия. Но перед этим энергетическим столпом, который занимал весь ее обзор, у Ксении не было другого выбора, кроме как выпустить свой единственный козырь – божественный щит. Это была настоящая божественная магия, сотканная исключительно из божественной силы. Защитная сила была более чем в 10 раз больше, чем у обычной магической защиты элементия. Ксения подняла голову и закричала. Вокруг нее образовался ослепительно яркий божественный щит и полностью заключил ее внутри. Дикий поток энергии атаковал божественный щит, но этот тонкий, как яичная скорлупа, Прозрачный щит света оставался неподвижным. Любое обычное защитное заклинание уже бы взорвалось. Все были ошеломлены. Эльфы, честно говоря, не представляли, что этот летающий корабль обладает такой атакующей способностью. Фракция Грима, с другой стороны, не ожидала, что посланник бога третьего класса заблокирует такую ужасающую атаку. Точки от ослепительного света энергетического столба долго не исчезали. Посланница Ксения спряталась за божественным щитом, ее лицо посерело. Было ясно, что она оправляется от шока. Она была всего лишь третьего класса. Количество силы, которое она могла позаимствовать у своей богини, было ограничено. Божественный щит почти исчерпал всю божественную магию, хранящуюся в ее теле. Если она продолжит сражаться с драконом третьего класса, то количество силы, которое она сможет использовать, упадет с псевдо-четвертого класса до третьего класса. Еще больше ее тревожили сомнения в способности летающего корабля. Если у врага остался еще один выстрел, то сегодняшняя битва станет для нее по-настоящему опасной. Армс, который, несмотря на неоднократные усилия, не мог прикоснуться к посланнице, немедленно взревел от волнения при виде этой сцены. Еще один выстрел. Еще один выстрел. Ее божественный щит не выдержит. У Грима не было другого выбора, кроме как закатить глаза. В конце концов, летающий корабль нес в своем корпусе обычную пространственную печь. Это была не печь-генератор, которую поддерживал сам Газлоу, мозговой монстр третьего класса. Вот почему центральная часть летающего корабля пострадала от нескольких взрывов элементия после обстрела. В энергетических трубах уже было много утечек. Все гоблины, инженеры и техники отдавали приказы строительным машинам и неустанно трудились над устранением внутренних повреждений корабля. Энергетическая пушка не могла произвести второй такой выстрел. Поэтому Гриму, знавшему правду, ничего не оставалось, как с горькой улыбкой покачать головой на крики Армса. «Лорд Армс, посланница, кажется, исчерпала свою божественную силу?» – спросил Грим. «Да, однако кто знает, могут ли посланники активировать другую божественную магию, если их загнать в угол. Если она выпустит еще одну атакующую магию, даже у меня не будет полной уверенности в том, что я спасусь невредимым». Глава 650. Посланница смотрела теперь не на громового дракона, а на летающий корабль. Корабль выпускал черный дым, взрывы внутри раздавались непрерывно. Оказалось, что предыдущая атака нанесла огромный ущерб целостности корабля. Однако нельзя было сказать, было ли это по-настоящему. Она могла только догадываться. Тем не менее, если она сделает неверное предположение и снова окажется между кораблем и атаками дракона, она не сможет уйти невредимой, даже если божественный щит еще не исчез. Богиня бессмертна, а посланник нет. Вот почему Ксения не могла не колебаться. Словно почувствовав сомнение и нерешительность в сердце своей последовательницы, воля богини лунного света, обитавшей в душе Ксении, внезапно стала яростной. Богохульники были прямо перед ней, а ее собственный последователь колебался идти вперед. Это было невероятное унижение для богини. Ксения молча ощутила леденящую волю, посланную богиней, ее сердце дрогнуло. Она больше не осмеливалась сомневаться. Посланница сложила руки вместе, по Гриму ударила магия природы. Наконец-то она поняла, в чем дело. Этот, казалось бы, незначительный адепт второго класса был настоящим вдохновителем сегодняшней ситуации. Будь то злые ведьмы или этот громовой дракон третьего класса из другого мира, адепт второго класса манипулировал ими. Более того, Ксения смутно ощущала остатки божественной магии лунного света на теле и душе этого адепта. Это явно означало, что он был богохульником, который привел в ярость богиню, а также человеком, которого она должна была схватить. Как посланница бога, она обладала благородным статусом и даже могла разговаривать с эльфийской королевой на равных. Тем не менее, она не была по-настоящему свободна. Взять для примера эту ситуацию. Несмотря на то, что победа не была несомненной, Ксении ничего не оставалось, как покинуть свою безопасность, раз уж богиня была в ярости. Таким образом, разразился новый виток сражения. Из-за огромного давления большинство ведьм первого класса и багряные адепты отступили в каюты. На палубе остались только Грим, Зака, Тигул и две дюжины магических машин. Летающий корабль тащил за собой длинный шлейф густого черного дыма. Громовой дракон и посланница бога Ксения яростно сражались в небесах. Каждый раз, когда она находила свободное место, Ксения бросала в Грима леденящий луч лунного света. Эти лучи казались легкими, невесомыми и совершенно безвредными, но они всегда оставляли ужасающую канаву в палубе. Большая металлическая палуба была испещрена. Приведя себя в порядок, эльфийская армия начала спасать тяжелораненых товарищей. Они рассчитывали, что оставшиеся войска продолжат наступление на оборонительную линию адептов. Если им удастся атаковать внутри летающего корабля и нарушить его способность летать, этот металлический монстр навсегда останется в этой земле. Когда корабль потерпит крушение, подкрепление из соседних эльфийских городов успешно получит это ценное судно. Если бы эльфийское королевство могло построить целый флот таких мощных кораблей, они могли бы загрузить их армиями эльфийских лучников и роями летающих единиц. Так им будет легче отразить любое нападение ведьм. Таким образом, почувствовав волю богини, ее последователи разразились самыми яростными атаками, мгновенно отбив оборонительную линию адептов. Иногда Ксения использовала лунную телепортацию, чтобы добраться до Грима. Это была охота третьего класса на второй. Грим не мог отомстить, только уклоняться. «Армс, что ты делаешь?» Грим послал ментальное сообщение. «Я нанял тебя, чтобы разобраться с посланницей. Если ты позволишь ей убить меня, то не получишь ни пен, ни хаем. Иметь дело с посланником Бога, тебе легко говорить. Она одержима богиней. Как ты думаешь, смогу ли я выдержать?» «Если богиня вдруг решит вознаградить меня взрывом божественной магии». Будучи громовым драконом третьего класса, он тоже был в ярости от того, что его загнал в угол слабый эльф третьего класса. «Лорд Армс, если я дам тебе шанс разобраться с посланницей, ты это сделаешь?» – спросил Грим. «Маленький адепт, ты ведь не пытаешься меня надурить? Адепт второго класса, как ты, смеет говорить такое?» Выражение лица громового дракона слегка изменилось. «Хаэм, лорд Армс, ты же знаешь, на что я способен. Если я действительно смогу создать шанс загнать ее в угол, ты это сделаешь». Грим не сдавался и продолжал настаивать на своем. Громовой дракон на мгновение остановился. Впервые он всерьез задумался над этой проблемой. Этот парень казался серьезным. В это было немного трудно поверить, но, учитывая его результаты в прошлом, он может. В конце концов, он был вынужден подписать соглашение о сотрудничестве с этим адептом второго класса именно потому, что попал к нему в руки. «Очень хорошо». Армс стиснул зубы. «Я рискну». Грим был взволнован, услышав это. «Жди моего сигнала. Как только я подам сигнал, используй свои самые мощные атаки. От этого будет зависеть успех или неудача». Разговор между двумя сторонами мог показаться долгим, но, учитывая их ментальную связь, все эти слова заняли не более минуты или двух. Армсу нужно было лишь уклоняться от атак Ксении, а Грим был занят всевозможными заданиями. Грим мелькал на поле боя, поворачивая кольцо со змеиным глазом на правом мизинце, чтобы посылать приказы своим подчиненным. Дракон, рожденный Зака, стоял на страже перед дверью каюты, а Тигул загнал свой шредер в каюту и куда-то ушел. Грим бормотал. Его кольцо со змеиным глазом продолжало сверкать ярким магическим светом. Казалось, он общался с какой-то таинственной фигурой. На поле боя возникло ощущение заговора. Казалось, адепты что-то замышляют. Даже обычные эльфы первого класса почувствовали что-то неладное, не говоря уже о посланнике Бога. Тем не менее, они не могли понять, в чем дело. После разговора с таинственной фигурой уверенность Грима возросла. Он вспыхнул и появился рядом с огненным демоном, снова используя свою свирепую магию огня, чтобы посеять хаос в эльфийских рядах. Это привлекло внимание посланницы. Она стиснула зубы и прогнала громового дракона тремя лучами лунного света. Затем она подняла голову и взмахнула рукой, привлекая к себе дождь звездного света. В следующую секунду она исчезла. Опять эта лунная телепортация. И где она появится на этот раз? Те, кто был на стороне адептов, не могли не волноваться, видя, что посланница исчезла. Даже темная ведьма второго класса нырнула в тень, чтобы не стать первой целью врага. Только Грим был уверен, что посланница Ксения обязательно попытается напасть на него, потому что единственный короткий путь к окончанию сегодняшней битвы – убить Грима. Таким образом, черные глаза Грима загорелись леденящим холодом. Его разум был натянут, как тетива. Он молча ждал указания от Алисы. У него не было возможности отслеживать магию посланницы третьего класса. Для этого ему приходилось полагаться на предсказания Алисы. Тем не менее, цена, которую Алиса должна была заплатить, чтобы угадать местоположение посланницы третьего класса, защищенной богиней, была огромной. 15 шагов направо и обратно. Ее позиция на 30 наконец, прозвенел тревожный голос Алисы. Он нес в себе следы усталости. Грим не смел колебаться ни секунды. Он использовал свою скорость и разослал серию приказов на разные позиции. Сам он отскочил. Когда он отпрыгнул, лунный свет прорезал его предыдущее положение. Пламенный демон ужаса, который остался там, взревел. У него не было времени на заклинания. Он использовал всю свою силу, чтобы излить неистовый поток огня на щит Ксении. Ксения поняла, что адепт уже воспользовался шансом сбежать. Как раз в тот момент, когда она хотела уничтожить голема Элементия, идеальная ловушка убийства сработала. Глава 651. Первым, естественно, ударил пламенный демон ужаса, который был ближе всех к Ксении. С силой пламенного демона второго класса попытка убить Ксению третьего класса была не более чем несбыточной мечтой. Однако он временно ограничил передвижение противника. Из его рук вырвалось пылающее пламя и безостановочно атаковало божественный щит Ксении. Огонь быстро превратился в тьму из лавы. В то же время магическая энергетическая пушка, которая все это время бездействовала, снова начало заряжаться. Было ясно, что формируется новый виток атак. Если атаки пламенного демона заставили Ксению лишь нахмуриться, то заряд магической энергетической пушки напугал ее. Она еще не оправилась от страха перед выстрелом. Она полностью полагалась на божественный щит богини лунного света. Теперь, когда божественная сила внутри щита была почти исчерпана, у нее не было никакой гарантии выживания. Это была ловушка. Ксения поняла, что произошло. Божественный щит уже вытянул всю божественную силу, хранящуюся в ее теле. Теперь она полностью зависела от небольшого потока божественной силы, посылаемого ей по каналам веры. В конце концов, это не центральные горы, это было слишком далеко от главного храма. Кроме того, поблизости не было алтарей лунного света. Вот почему было сложно послать божественную силу из священного царства в главный храм, а затем Ксении. Индивидуальная боевая мощь посланника бога часто сильно различалась в зависимости от местоположения. Лагерь Джинталор находился далеко от центральных гор. Он был расположен на краю континента Гран. Это сильно ограничивало способность Ксении сражаться. Если бы поле боя можно было перенести куда-нибудь поближе к центральным горам и главному храму, то боевая мощь Ксении легко возросла бы в 3-5 раз. На данный момент у Ксении таких условий не было. Таким образом, посланница взорвалась со всей своей силой, увидев ловушку. В следующую секунду из лавовой тюрьмы вырвались сотни и тысячи ослепительных лучей радужного света. Эти лучи света, состоящие из божественной силы, смешанной с лунным светом, разрезали лавовую тюрьму. Поскольку пламенный демон ужаса был слишком близко, он был пронзен радужными огнями. Ксения вышла из поднимающегося моря огня и осколков магмы, глядя на быстро заряжающуюся магическую энергетическую пушку. Она испустила душераздирающий вопль, с луны упал холодный луч света, более концентрированный, чем когда-либо прежде. Он ударил прямо в пушку. Ксения телепортировалась прочь и появилась где-то в небе в четверть километра. Энергетическая пушка, уничтоженная лунным светом, внезапно осветилась. Началась цепная реакция взрывов. Если бы кто-то рассчитал мощность магической энергетической пушки на основе предыдущего выстрела, разрушение пушки на этот раз взорвало бы летающий корабль в фейерверк. Ксения ждала, чтобы насладиться видом. Однако в следующий момент она в шоке обернулась и поняла, что летающий корабль остался невредим. Что происходит? Как раз когда она застряла в замешательстве, ее тело задрожало. Она подняла голову и посмотрела на круглую луну в небе. Она не знала когда, но ее скрыло скопление черных теней. Канал веры, который она поддерживала с богиней лунного света, был разорван. Из скопления теней на небе возникло лицо старухи. Она закричала своим зловещим и хриплым голосом. «Проклятая религиозница, ты же не думала, что я уйду. Теперь, когда я прервала твою связь с этой дерьмовой богиней, давай посмотрим, что осталось от твоих способностей. Посмотрим, так ли ты сильна, как прежде». Кихти голос принадлежал темной ведьме третьего класса Аззи. Только что началась яростная атака. Божественная сила, посланная богиней, была полностью исчерпана. Теперь, когда единственный канал веры был разорван, Ксения больше не могла пополнять свою божественную силу. Она никак не могла продолжать борьбу против сил другого мира. Быстро осознав это, Ксения сразу поняла, что все пошло прахом. Однако прежде чем она смогла попытаться сбежать из этой области, сильный поток грома и молнии уже взорвался. Джинталор был опустошен. Адепты в предыдущей битве только грабили, Они поджигали и не разрушали никаких строений. Вот почему большинство эльфийских строений в лагере Джинтаалор оставались нетронутыми, хотя содержимое было опустошено. Теперь, после более интенсивной битвы против посланника бога, лагерь перенес разрушение от ударных волн. Даже гора, на которой располагался Джинтаалор, начала рушиться. Отныне Джинтаалор больше не существует. После интенсивного сражения летающий корабль потащился к морю для ремонта. Повреждения были серьезными. Корабль больше не мог летать высоко, чтобы избегать глаз эльфов. Кроме того, из-за густого черного дыма, тянувшегося за ними несколько километров, было трудно оставаться в укрытии. И все же им посчастливилось справиться с Джинтаалор и храмовыми стражниками, посланными богиней лунного света. В радиусе нескольких тысяч километров от Джинтаалор больше не было военных сил, которые могли бы представлять угрозу для летающего корабля. Что касается эльфийских деревень и городов, скрытых по всему лесу, их жалкие гарнизоны были не более чем мусором перед объединенными силами ведьм. Вот почему на летающий корабль не нападали эльфийские отряды. Из-за деревьев выглядывали обиженные глаза. Ненависть, которую они питали к этим злым захватчикам, проникала до костей. Тем не менее, чтобы не навлечь беду на свою деревню и товарищей, они не могли ничего сделать, кроме как провожать врага взглядом. Континент Гран, центральные горы, главный храм богини лунного света. В этот момент храм погрузился в полный хаос. Весть о поражении на фронте разнеслась среди последователей богини. Ярость богини приводила в ужас служивших ей эльфийских жрецов. Все они собрались в главном храме и молча слушали новое слово своей богини. Богиня лунного света не была главным божеством эльфийского пантеона и не обладала абсолютной властью. В конце концов, самой распространенной верой в Гарана и среди лесных эльфов по-прежнему оставалась главная эльфийская богиня Сирша. Почти все лесные эльфы были верными последователями Сирши. Только эльфы, которые хотели особых священных благословений от богов, решали верить и в других эльфийских богов. Например, большинство эльфийских лучников предпочли бы следовать за Марка, богом стрельбы из лука, в дополнение к Сирше. Таким образом, они смогут получить его благословение и повышение в области стрельбы из лука. Эльфы, которые не хотели вступать в армию и скитались по континенту, предпочли бы следовать за богом странников, Эйснером. Таким образом, они смогут повысить ловкость. Друиды, с другой стороны, верили в Юрга, сердце леса. Эльфийки, которые наслаждались красотой и желали романтики, верили в богиню удачи, Весенну. Учитывая все это, богиня лунного света могла предоставить своим последователям способность скрытности в ночи, а также некоторые улучшения боевой мощи ночью. Вот почему она не считалась могущественным божеством в эльфийском пантеоне. Эльфов, которые решили следовать за богиней лунного света, было немало, но очень немногие были фанатиками, которые могли бы выбрать богиню лунного света в качестве своей единственной веры. Вот почему потеря единственного посланника бога Ксении была невыносимой для храма богини лунного света. Таким образом, даже сама богиня лунного света не могла спокойно сидеть в своем царстве. Глава 652. Континент Гран. Центральные горы. Храм богини лунного света. Когда воля богини снизошла на возвышающегося идола в центре храма, место покрылось лунными тенями. Служительница храма Аврора в страхе опустилась на колени, молча выдерживая леденящий взгляд богини. Несмотря на то, что богиня не открывала рта, Аврора чувствовала сильное недовольство. А почтенная богиня, подтвердились ли новости о падении леди Ксении? Аврора собралась с духом и спросила. После долгого молчания, в разумах всех жрецов храма эхом отозвался сладкий и холодный голос богини лунного света. Ксения мертва. Ее душа не вернулась в царство бога. Вместо этого, она была захвачена противником. Ответ богини ошеломил всех. Они надумали много ужасных сценариев, но не представляли себе ситуацию настолько тяжелой, как эта. Храм лунного света был лишь небольшой фракцией во всем эльфийском пантеоне. Посланник бога третьего класса был самой мощной силой, которую они могли собрать. Если Ксения действительно погибла в Джинтаалор, удар по храму будет ужасающим. Это было так ужасно, что простой служитель храма, как Аврора, не осмеливался представить это. Храм давно выяснил подробности о бедствии ведьм. Единственная сила четвертого класса, которую прислали злые ведьмы, находилась на острове Теней. Она вообще не входила в Гран. Различные храмы уже разместили своих элитных охранников и посланников на линии фронта, чтобы следить за передвижениями врага. При таких обстоятельствах количество отрядов ведьм, которые враг мог послать в Гарн, было ограничено не только количеством, но и качеством. Аврора поспешно сообщила о разрушении одного из поселений их последователей богини лунного света. Она намеревалась использовать операцию по уничтожению ведьм, чтобы продемонстрировать силу богини лунного света всем последователям по всему континенту, а также любовь и заботу богини. Согласно первоначальным расчетам Авроры, армия из 100 боевых профессионалов уже была мощной. Добавить к этому посланника бога третьего класса, который обладал божественной силой, и была группа, которой достаточно, чтобы справиться с любыми ведьмами, которые пробрались на Гарн. К сожалению, она и предположить не могла, что армия посланника будет разбита. Еще хуже было то, что они не только проиграли, но и потерпели почти полное поражение. Весть о пропаже принесли несколько выживших. Все они утверждали, что лично были свидетелями падения посланницы бога Ксении. Единственная посланница погибла от объединенных атак злой ведьмы третьего класса и громового дракона третьего класса. Ее тело стало добычей врага. Эта ужасающая новость повергла весь храм в состояние шока и паники. Хотя Аврора знала, что богиня накажет ее, она все равно связалась с богиней. Последняя решила лично спуститься к идолу. Нисхождение богини. Такого никогда не случалось за 7000 лет со времени постройки храма лунного света. Если найти полный отчет, то последний раз богиня лично спускалась в мир во время древних войн между эльфийским и человеческим пантеонами. И все же сегодня богиня, находящаяся высоко в своем царстве богов, решила снова спуститься. Обстоятельства и последствия ее действий были очевидны для всех, даже без единого ее слова. На этот раз удар по храму был сильным и сокрушительным. Потери военной силы были второстепенными. Более важным было сильное потрясение веры и доверия, которые эльфы вкладывали в богиню лунного света. Потеря более сотни верующих ничего не значила для такой большой организации, как храм эльфийского бога. Однако такая потеря была сродни сломанному позвоночнику для такой маленькой группы, как храм лунного света. Падение посланника бога также означало, что храм лунного света отныне потеряет любое влияние среди лесных эльфов. Прежде чем появится новый посланник, ответственность ляжет на силы второго класса. И какой статус имел бы посланник второго класса перед посланниками третьего или даже четвертого класса, кто воспримет ее всерьез? Более того, душа Ксении не вернулась. Это означало, что ведьмы могли получить внутренние тайны храма лунного света. Когда это произойдет, злые ведьмы будут использовать эту информацию. Это, несомненно, будет более значительной потерей. Осознавая серьезность ситуации, богиня лунного света решила лично спуститься в главный храм. Таким образом, она могла утвердить поколебленную веру своих последователей, а также организовать последующие нападения на злых ведьм. Она хотела немедленно устроить еще одну битву и использовать славную победу, чтобы смыть тень, которую это поражение бросило на них. Однако до этого ей нужно было одолжить кое-что у друга. Даже в царстве богов существовали всевозможные отношения и различные степени близости между богами. Подобно смертным, высшие боги имели союзников и врагов в зависимости от их профессии и личности. В эльфийском пантеоне Умиве, богини лунного света, были особенно близкие отношения с Юргой, сердцем леса. Они были почти как брат и сестра. Юрга был старшим братом, а Миве – младшей сестрой. Возможно, у этих двух богов и не было кровных уз, но близость их сфер заставляла их естественным образом притягиваться друг к другу. Юрга, сердце леса, был эльфийским богом, которому поклонялись все друиды в эльфийском королевстве. Он был богом пятого класса со стабильной группой верующих. Его область божественной власти помимо природы, друидов, флоры и фауны, включала лес. Миве, с другой стороны, тоже имела лес под своей божественной властью. Если бы это было царство злых богов, столкновение похожих сфер вызвало бы ужасающую и кровавую битву. И закончилась бы она только тогда, когда одна из сторон получит полный контроль над этой конкретной областью мира. Однако в миролюбивом эльфийском пантеоне наложение божественных сфер не только не привело к конфликту между Юргой, сердцем леса, и Миве, богиней лунного света, но даже вызвало необъяснимую близость между двумя богами. Согласно некоторым древним легендам, Юрга, предыдущее воплощение сердца леса, был первым великим друидом четвертого класса, рожденным в плоскости Фаен. Чтобы продолжать защищать и вносить свой вклад в великий лес фантазии после смерти, он приказал своим подчиненным похоронить его под самым большим дубом в лесу. Его деяния глубоко тронули многих людей, он стал идолом поклонения новых друидов. Наконец, по прошествии тысяч лет, под этим дубом собралось огромное количество веры, породив Юргу, сердце леса. С другой стороны, Миве, богиня лунного света, появилась на 2-3 тысячи лет позже Юрги. Она была похожа на Юргу, поэтому, естественно, относилась к нему, как к брату. Их отношения были еще ближе и чище, чем у других эльфийских богов. Их истинные формы покоились высоко в их царстве бога. Их взаимодействия и общение проходили через ментальные связи или визиты клона. Боги никогда не входили в царство другого бога своим истинным телом, если между ними не было абсолютного доверия. Это потому, что царство бога было равносильно расширению области их божественной силы. Даже истинный бог, стоящий на несколько ступеней выше бога, о котором идет речь, не сможет скомпрометировать власть и могущество этого бога, находясь в своих владениях. Вот почему бог шестого класса, входя в царство бога пятого класса, практически отдавал свою жизнь и душу противнику. Богиня лунного света, спустившись в свой храм, лишь слегка усилила волю своего разума и уже связалась с другой священной землей друидов в центральных горах, изумрудным сном. Это был таинственный и мирный участок зелени. Посреди поля стоял высокий дуб. Высота и размеры этого дерева были за пределами воображения смертных. Только старый и дряхлый ствол дерева был толщиной в несколько десятков метров. Массивный зонтичный навес был нефритовым. Один взгляд, и единственное, что можно ощутить, это подавляющая аура жизни. Как место рождения Юрга, этот высокий дуб излюбленным местом сборов друидов. Вокруг было рассеяно несколько сотен друидов различных возрастов и классов. Когда след божественной воли Миви прибыл сюда и превратился в прекрасную эльфийскую девушку, древнее дерево слегка дрогнуло. Из дерева вышел старик в одежде, сплетенная из лианы травы. «Добро пожаловать, уважаемая леди Миви». В руках старик держал дубовую трость. Его лицо иссохло, кожа приобрела бронзовый оттенок, а голова полна кос. К концу каждой косы было привязано семя или зуб животного. Фандрал, самый преданный последователь лорда Юрги, отдает дань уважения. Глава 653. Фандрал был самым старшим и самым могущественным друидом изумрудного сна. Конечно, он также был великим друидом четвертого класса. Среди всех друидов эльфийского королевства было только два друида четвертого класса. Одним из них был Фандрал, великий старейшина совета. Другим был Дизин, пользующийся большим уважением и имеющий много поклонников и последователей. Для сравнения, посланник бога, благословленный самим Юргой, как ни странно, обладал силой только третьего класса. Посланник не был самым сильным человеком среди друидов. С одной стороны, это было связано с тем, что нелегко найти и культивировать посланника, совместимого с силой божьего происхождения. С другой стороны, это было также из-за свободного и естественного способа вести дела, в которые верили друиды. Если бы это был человеческий пантеон, они определенно проложили бы путь для своих посланников и заставили бы их завершить свое путешествие и обучение на самой высокой скорости. Таким образом, они как можно скорее достигнут пика и станут четвертого класса. Это позволит им больше помогать богам. Однако друиды верили в природу. Они не любили ускорять рост. Они предпочитали медленно оттачивать и изучать свою собственную природу через тривиальности повседневной жизни и время, проведенное на природе. Предыдущий посланник умер от естественных причин 400 лет назад, его душа вернулась к дубу. Только тогда новоиспеченный друид, пользующийся благосклонностью Юрги, медленно поднялся до третьего класса. Вероятно, потребуется еще минимум 200-300 лет опыта, прежде чем он сможет стать великим друидом четвертого класса. «Фандрал, я хочу видеть господина Юргу». Несмотря на то, что она была истинным богом, богиня лунного света была почтительна, как обычная эльфийская девушка. «Примите мои глубочайшие извинения, леди Миви». Фандрал виновато покачал головой. «Господин Юрга крепко спит. Он вряд ли ответит на зов внешнего мира в ближайшие 400 лет. Это был огромный побочный эффект на пути Юрги к божественности. По правде говоря, Юрга, сердце леса, был божественным творением, сформированным жизненной силой безграничного леса фантазии и душой легендарного великого друида. Несмотря на то, что вера друидов поддерживала его, большая часть его веры исходила из огромного леса. Если бы Юрга вел себя слишком активно и часто передвигался, он исчерпал бы жизненную силу и живость самого леса. Если он решил погрузиться в глубокий сон, кто мог уменьшить требования своего огромного царства бога и пошлину на лес. Это было выгодно для развития и укрепления леса. Так у Юрги выработалась привычка время от времени прятаться где-нибудь в лесу и проваливаться в глубокий-глубокий сон. В таком состоянии он не отвечает на молитвы и пожелания его последователей, а также других природных существ. Таким образом, этот друид косвенно стал посланником бога. Мало того, что они часто не могли найти своего собственного бога, большинство желаний и молитв, которые они посылали, также исчезали, как камень, погружающийся на дно океана. Однако, к счастью, друиды были известны как дети природы. Они могли получать питание души и пополнение своей магии из самого леса. Более того, сам лес фантазий, казалось, был в состоянии ответить на потребности божественной силы посланника. Хотя посланник-друид не мог растрачивать свою силу, как другие посланники, лес отвечал на каждый призыв. Эффективность и мощь божественной силы, обеспечиваемой лесом, очень высоко ценилась, даже среди всех посланников. Даже богиня лунного света не могла не выдать горькой улыбки, услышав, что сердце леса погрузился в свой обычный сон. Как раз в тот момент, когда богиня лунного света ожидала, что вернется с пустыми руками, друид Фандрал ответил: «Господин Юрга спит, но перед сном он отдал прямой приказ. Мы, члены конклава друидов, должны помогать вам. Если у вас возникнут проблемы, конклав друидов разделит с вами это бремя». Неужели? Богиня была вне себя от радости. Почти 40-50% друидов в королевстве решили присоединиться к эльфийской армии. Они составляли основу заклинателей. Кроме этих друидов, еще 10-20% друидов решили свободно бродить по континенту. Они вели жизнь отшельников и редко участвовали в мирских делах. Что касается остальных 30-40% друидов, то они собрались вокруг совета старейшин друидов. Они сформировали конклав друидов, странную религиозную вооруженную силу. И кто бы мог подумать, друиды, которые были готовы присоединиться к конклаву друидов, были экспертами, часто сливками общества. Даже эльфийское королевство время от времени приглашало мастеров из конклава друидов в качестве инструкторов для друидов в своей армии. Вот почему конклав изумрудного сна был полон талантливых людей и почему он пользовался таким уважением по всему Гарон. Миви оттащила Фандрала в сторону, чтобы обсудить вопрос уничтожения группы злых адептов. Вскоре к храму лунного света присоединился конклав друидов, насчитывавший до 200 человек. В этот момент те, кто нес ответственность за все зло, и их поврежденный летающий корабль уже достигли своего острова. Это место тоже только что пережило войну и проходило длительный и сложный процесс восстановления. Когда Грим вывел ведьм из летающего корабля, первое, что они увидели, было кровавое поле битвы, заваленное трупами. Тела морского народа были видны повсюду. Действительно, это были трупы воинов морского народа. Морщинистая кожа и тонкие чешуйки росли по всему телу. Поверхности их тел также были покрыты слоем скользкой слизи. У них были длинные, узкие головы и человекоподобные тела, но концы их четырех конечностей, как и большая часть их тел, были покрыты рыбьей чешуей. Ноги под их туловищами развились из плавников. Их внешность имела некоторое сходство с болотными мурлоками, которых Грим видел в Лэнс. Тем не менее, мурлоки эволюционировали и больше походили на людей, в то время как эти морские воины несли признаки морских существ. Грим перевернул тела нескольких воинов и обнаружил, что большинство из них погибли от металлических пуль. Тела морского народа были и защищены слизью. Это были предпосылки, которые позволили им выйти на сушу.